Ник улыбнулся. «Не вздумай бежать от меня, Донни. Ты только еще больше разозлишь меня». «Мне и так уж удалось это сделать». «Но ты еще ни разу не видел меня в гневе, мой друг». «Знаешь что, Фуркейт, не выдержал Донни, на этот раз я вызову полицию. Ты не имеешь права врываться в дома людей и угрожать им». Ник удобно устроился в кресле и включил стоящую на столике лампу. Губы Ника раздвинулись в медленной улыбке. «Ты и вправду этого хочешь, Донни?» — лениво переспросил Фуркейт. «Хочешь вызвать ребят из офиса шерифа?» «Понимаешь ли, если ты это сделаешь, то нам придется вести все эти разговоры в департаменте о том, как ты меня обманул, о том, что вокруг недвижимости в нашем округе шныряет маркот и жаждет получить свою землицу». Он сочувственно покачал головой. «Парень, ты понимаешь, как это выглядит? Я имею в виду сделку с маркотом. Не понимаешь? Так я тебе скажу. Это выглядит так, что у тебя появляется весомый мотив убить твою жену. Я никогда не разговаривал с маркотом. А потом еще и на делового партнера твоей жены напали и оставили ее умирать. Я даже пальцем не тронул Линдсей. Я говорил этому сукиному сыну Стоуксу. Все это очень плохо выглядит, Донни». Ник поднялся с кресла, засунул большие пальцы рук за пояс. «Маркот каким-то образом контактировал с тобой?» У Донни Бишена дернулся кадык. «Он мне звонил». «Когда?» «Вчера». Ник выругал себя за собственную глупость. «Не врешь?» — требовательно спросил он. «Богом клянусь!» — Донни поднял руку, как дающий клятву скаут. Ник схватил его рукой за щеки и сжал, подталкивая к другой стене. «Господу можешь врать сколько угодно, умник! Господь, он далеко и не сможет сию же секунду надрать тебе задницу! Смотри на меня и отвечай!» — приказал он. «Ты хотя бы раз общался с маркотом до смерти Памелы?» Донни открыто встретил его взгляд. «Нет, ни разу!» Если Бишен говорил правду, то Ник сам спровоцировал маркота. Одержимость ослепила его, и он забыл о последствиях. Фуркейт не подумал, что его неожиданный визит подогреет интерес маркота, и тот примчится на арену, словно лев, привлеченный запахом крови. «Он дьявол!» — прошептал Ник, отпуская Донни. Маркот на самом деле был дьяволом. А Ник вот так запросто взял и пригласил его поиграть у себя на заднем дворе. «Никогда не имей дел с дьяволом, Донни!» — прошептал Фуркейт. «А не то кончишь в аду!» Ник ругал себя последними словами. «Но ничего не попишешь, теперь придется расхлебывать». И тут вдруг его внимание привлекли заляпанные грязью тяжелые ботинки Донни. «Где ты гулял, дружок?» «Да так». Донни одной рукой пытался разгладить рубашку, а другой потирал щеку. «Побывал на кладбище, посидел там немного. Знаешь, я иногда хожу туда, чтобы поговорить с Богом. И потом не захотелось навестить Памелу. Затем я завернул на стройку». «Ночью?» Донни пожал плечами. «Послушай, тебе нравится разгуливать в солнечных очках после захода солнца? А я люблю напиваться и бродить по стройплощадке. Всегда существует вероятность, что я свалюсь в какую-нибудь яму и сверну себе шею. Своего рода русская рулетка. После того, как убили Памелу, у меня не слишком много развлечений». «Полагаю, нераскрытое убийство отпугивает женщин. Некоторых». «Ладно, смотри получше под ноги, дружок», — сказал Ник, отступая к кухне. «Нам не хочется, чтобы ты погиб преждевременно». И Фуркейт исчез так же быстро и бесшумно, как и появился. Донни даже не услышал, как хлопнула дверь. Но, возможно, это из-за того, что у него в голове как будто стучал паровой молот. Его вдруг затрясло. Потом накатила слабость, и Донни бросился в ванную, прижимая руку к горевшему огнем желудку. Больно ударившись о плитки пола, он рухнул на колени и его вырвало. И тут Донни заплакал. Он всего-навсего хотел денег, успеха, семейных радостей и покоя. Он даже не понимал, насколько был близок к своему идеалу, пока сам все не разрушил. И вот теперь у него остались одни неприятности, и стоило ему только дернуться, как он увязал все глубже. Вцепившись в унитаз, Донни Бишон уронил голову на руки и зарыдал. «Памела, Памела, прости меня, я так виноват!»